Она совсем ребенок. Странное создание, все чувства, выражающие танцами, комментировал Версинецкий. Ее танец-полет заставляет приближенных князя истово креститься. Скажу больше. Традиция летающих дев – одна из практик русских волхвов. Но языческое волшебство дошло до нас лишь в пересказе его лютых гонителей, христианских книжников. Вертимое плясание, после которого волхв лежал отцеп, напоминает танец дервишей суфиев и практики Георгия Гурджиева, мистического гуру, жреца тайных богов, некогда просвещавшего самого Сталина. Наша героиня, уцелевшая в гонениях, юная Скоморошенко. Князь берет ее под свою защиту. Скоморохи были тайными наследниками древней волжбы и подлинными людьми искусства. Большинство былин и старин дошли до нас благодаря скоморохам. В Древней Руси игрецов весьма уважали. Они даже имели законное жалование, мирскую часть. По праздникам их ученые-медведи показывали, как девки водят хоровод, как маршируют солдаты, как судьи сидят за судейским столом, как жена мужа голубит, как монах в монастыре разговелся, как поп на службу идет. Но грянул указ 1648 года, и все паяцы, гусельники, рожечники и вожаки медведей были изгнаны из городов и лишены сословной принадлежности. Церковь с внезапной яростью обрушила свой гнев на их головы. Хотя до указа скоморохи проживали в монастырских кельях и даже в домах высоких архиереев, не говоря уже о царском теремном дворце. В одночасье это веселое войско было разгромлено. Их бубны и сопели изломаны и сожжены, а сами скоморохи подвергнуты наказаниям. Вполне логично, что через 100 лет место скоморохов у трона Екатерины II заняли потомки знатных боярских родов. И наравне с шутом Педрило царицу забавляли именитые князья во главе со стариком Волконским. Вот они, гримасы Клио, музы истории. Решительно умертвив скоморошество и изгнав народную музыку, в конце своего царствования Алексей внезапно открывает театр в кремлевских палатах. И его вторая жена Наталья Нарышкина, мать царевича Петра, первая из русских женщин, наслаждается костюмированными диалогами из греко-римской истории на фоне грубо намалеванных рам перспективного письма, как тогда называли декорации. Она же первой из русских цариц свободно общалась с иностранцами. Известно, что молодая царица Наталья легкомысленна и молода. Ее ловко опутывают долгами, и она по-женски беспечно берет деньги в долг у жидоморов под проценты. Жидоморов? Так на Руси называли скряг, а позднее ростовщиков. Когда подходит срок расплаты, выясняется, что платить ей нечем. Тогда перед царицей ставят жесткое условие. Вы уже догадались, какое именно. Через положенный срок на свет появляется законный русский царевич весьма странной наружности. Темноволосый, кудрявый, с маслянистыми глазками на выкате. Смертельно больной царь умирает вскоре после рождения этого воистину богатырского младенца. Однако мы отвлеклись. Взгляните, вот смонтированный фрагмент. В подвале княжеского терема Аввакум грозил девушке грубым кнутом. «За вас, негодных скомрахов, я горя принял немало. Раз подошли целым к стадам к имению болярина Шереметьева, изломал я их бубны и хари и гнал до речки свирки. И за сие меня болярин Василий Петрович Шереметьев, плывучий Волгою в Казань на воеводство, броня много, бил батагами и велел бросить в Волгу. А многие люди, забыв Бога и православную веру, вам, скомрахам, следуют. На бесчинные ваши прельщения сходятся тучами и богомерзких песен слушают. Выходилась на княжеских хлебах, аки стерлядка белозерская, аки куница гладкая. Плясками гораздо бесов тешишь. Раскайся, трехголовый змей, исповедуй веру православную и ступай в монастырь. Обратите внимание, он бьет и плачет, а после сам вручает Анфее кнут, шептал Версинецкий, утирая со щеки случайную слезу. У нашего рыкающего зверя чувствительное, но непреклонное сердце. Это истинный единорог, смирить которого может только дева. Анфея не просто сковорошенка. Она тайная жрица Велесова. Этому божеству издавна служили девы. А вы-то откуда знаете? Шепотом поинтересовался Севергин.